Давай, Женя, зачитывай. Проблемы. Это не проблема, а переживание. Давай. На ноябрьском семинаре в Туапсе, в ОК Ямале, в оздоровительном комплексе Ямале, после того, как я рассказал о своих проблемах во взаимоотношениях со своим отцом, Михаил Ефимович отметил, что я, открывшись в своих чувствах, очень сильно продвинулся к самому себе. Да, я успокоился, но так ничего и не понял, в чем же состояло мое продвижение, как же мне окончательно разделаться со своим отцом. Напомню, что я сокрушался о том, что мне не удалось выстроить теплых эмоциональных отношений именно с отцом. Я уже год с отцом не виделся. Надвигается его юбилей 60-летний. Дни рождения родителей совпали в один день, 1 апреля. Но мы со своей семьей решили навестить и поздравить их заблаговременно. В этот раз, уезжая в Сарск, к родителям, на встречу с родителями я испытывал какие-то особые чувства. Это была не тревога, нет, скорее интерес, волнение перед особо важным стартом значимых для тебя спортивных состязаний. Я настраивался на задушевный разговор с отцом. Я придумал, как признаюсь ему в любви, поблагодарю за то, что появился с его помощью на свет, за то, что они с матерью оставили меня в покое и в детстве, и позволили на своих ошибках научиться принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Стоп, я остановлю. Вы чувствуете, сколько иронии в его объяснении? То есть, по сути дела, как он говорит, я благодарю за то, что вы оставили меня в покое, то есть плохо воспитали, так они примут. А разве да. Это ирония? Ирония, конечно. А как же, родители, это с родительской позиции в их детскую. Вы мне ничего не дали, вы оставили меня без присмотра, и это жалуется дитя. Но используют для того, чтобы атаковать родителя, атаковать своих родителей, родительскую программу. Жалобы дитя. И здесь я что вижу еще одно? Сейчас ты обслуживаешь призраки. Этого Жени, которого не так воспитывали, уже давно нету. И те родители, тех родителей, которые его, этого Жени, воспитывали, их тоже нет. И непонятно, к кому ты сейчас обращаешься. Они как-то изменились, может быть, даже тяжело больны. Вот. Более того, они просто не помнят и не будут понимать, о чем идет речь, потому что в глубине души они считают тебя неблагодарным отпрыском, которому отдали они свою жизнь. Это их родительские программы. Вот. И зачем это тебе нужно, я не знаю. А что, если этого призрака выкинуть и сориентироваться на сегодняшних делах? И потом, может быть, просто сказать, вообще ничего не говорить, а поздравить с днем рождения и уйти. Это совет Пушкина, чтобы мы их должны... Да, и, может быть, стоит поздравить по почте и вообще не ехать туда. Ну, вы бы меня опередили, так и сделал. Все, проницательно все разложили по почте, все так. По почте поздравлять, как, чтобы остальное расскажу. Время года. Мы съездили, но я расскажу. О нас не думали они, и дай Бог им долгие дни. Давай. Это нарушение, вот эти все размышления, это нарушение первого закона логики. То есть он в одном и том же рассуждении думает, о разных людях говорит. И поэтому, конечно, никакого правильного вывода сделать невозможно. Давай читай дальше. Ну, я могу сказать, что вы все, в принципе, рассказали. Я просто теперь своя интерпретация этой ситуации. Давай. Я также хотел поблагодарить за многое другое, что он сделал для меня. По прибытию к родителям я с горечью и печалью осознал, что разговор не состоится. Передо мной был сломившийся под ударами судьбы человек, который ни на какие душевные беседы не был настроен. Я с ужасом для себя представил, чему бы я пришел, если бы у меня сложились с ним теплые эмоциональные отношения. Я понимал, что это не вина его, а скорее беда. Мне было горько видеть того, этого когда-то очень способного человека. Ни вины перед ним, ни обиды на него не осталось и следа. Эти два противоречивые и губительные для меня чувства душили меня с детства. Тут я испытал величайшее облегчение. Я понял, что ему моя пуповина, моя эмоциональная связь с родителями окончательно разорвалась. Я сказал громко, честно, да, своему воспитанию. Я принял его плюсы и минусы. И теперь я готов идти по жизни, как взрослый. Ответственно, уверенно, весело. И, наверное, впервые в жизни не захотелось жить и что-то делать не для кого-то, родителей, жены, начальника или для чего-то, диплома, квалификации и прочего, а для самого себя. Все, спасибо. Значит, ну да, тебе стало сейчас легче, а сейчас ты уже вычистил свою душу, да? Ну, да. Ну, хорошо, да. Ну, так часто бывает, ребенок, ну, мальчик, которого бьют, хочет отомстить обидчикам, идет в секцию бокса. А когда он овладел этим, смотрит, что его обидчик на таком низком уровне, что мстить ему и не хочется. Ну, я думаю, наша читка книги, может быть, богаче будет, если мы включим и вот этот пример. Да. Так что, дорогие читатели мои, не обессудьте. Если вам не хочется слушать наши вставки, то можете просто пропустить их. А вообще-то я считаю, как раз вот это, то, что рассказал Женя, это иллюстрация внутренней работы, когда побеждает то одна, то другая часть личности. Но лучше бы, что? Чтобы побеждал взрослый. Дело в том, что взрослый может ошибиться, но он может и исправить ошибку. А в родителях, в родительских программах все неисправимо. Устаревшие программы родительские лучше разрушить. Что Жене, в общем-то, и удается.